أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير صلى وسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خرمات المؤمن مسلمان قرداش لار الله رحمة تبلان بستان شوش درسك جيلدق الله تعالى خير لنيات لار بلان رياسس شوش غيلم على اللارنا دوام ليت سائدة من Мин инде айтасым килә сезгә без дәресләрне күбрәк урыс телендә сөйлибез сез инде гафу итәрсез чөнки мин махсус менә шулай яшьләрдә һәм бигрәк тә менә монда хәтта бөтенләй урыс милләтеннән булган кешеләр дә йөри башладылар шуңа күрә мин алар бит кенә түгел ә гомумән аңлашылсын өчен күбрәк урыс телендә дә сөйләргә булдым Хам Эдясын Киля, я хочу еще сказать, что лекция будет длиться, я думаю, что все-таки полтора часа, а то если мы будем каждый раз до Ахшама, возможно, некоторые люди рассчитывают на полтора часа, но, конечно, я буду здесь до намаза, поэтому не факт, что я буду говорить до намаза, возможно, вы можете... А кто-то пол восьмого уже у него будет желание уехать или уйти, поэтому я думаю, что полтора часа для нас будет достаточно. Но посмотрим, как вы будете себя чувствовать. Бисмиллях рахмен рахим. На прошлой лекции мы рассматривали вопрос, как уже я сказал, что первой части нашей лекции мы будем говорить о акиде, о мировоззрении, об идеологии ислама. И вторая часть мы посвятим толкованию Корана, а в частности сурат Аль-Худжурат. Бисмиллях рахмана рахим. Как нам стало известно из прошлой лекции, что движущей силой человека, то есть то, что двигает людей, толкает его на те или иные действия. Это его понимание вещей, это его оценка, это его убеждения, которые являются причиной каких-то действий, которые человек совершает. Без айттык. Мене агар да урам да курсек, бір кіші шауып бара икен ирте білен, если кто-то занимается утренним бегом, то мы говорим, что этот человек познал или доказал для себя, или услышал, но у него есть то понимание, что утренний бег способствует хорошей деятельности сердца, многих органов. Это его мировоззрение, это его понимание. Кто-то, допустим, не употребляет жирной пищи вообще. Это его понимание, что этот вид жир или эта пища, это блюдо вредит его здоровью. И он остерегается. Вы знаете людей, которые являются вегетарианцами, абсолютно не употребляют мясо. У них есть свое мировоззрение, у них есть свое понятие. Поэтому к действию толкают понятия людей, мировоззрение, убеждения во всех уровнях, будь то это религиозные, жизненные, бытовая и все к этому имеющее свое отношение. Сегодня мы продолжим. Продолжим, из каких источников человек собирает для себя знания, чтобы в нем образовалось какое-то понятие. Кеше, койлардан ала мәғлумет. Койан мәғлумет алабыз, өзебізге бір түшінші туплар үшін. Өзебізге бір шушы дүнияны аңлау, яқын ендедер бір қанун боларақ койан алабыз мәғлуметіні. Біз айттік, первое, общедоступный для всех. Это у нас органы чувств. Или мы увидели, или мы услышали, или мы попробовали у кого-то в гостях вкусный торт и решили приготовить дома. Что способствовало? Обоняние. Мы услышали что-то по радио, рекламировали такое-то лекарство и купили. Увидели. Это есть первый источник, то есть мы своими органами чувств, хэсси, чувствами, познали что-то и начали действовать. Это первое. Второе. Есть второй источник. Называют его по-арабски «истидляли». По-русски называется «дедуктивный». Что за дедуктивный? То есть человек постигает этих знаний путем исследований. Дедукция – это исследование. То есть невозможно эту вещь увидеть, потрогать, но можно изучить. Как? Потому что есть за что взяться, и этими признаками, этими следами достичь до истины. Вот это называется дедуктивный метод. Допустим, охотник зимой ищет, там, не знаю, волка, медведя, лису. Вот. Есть следы. Но он не может его увидеть, нету его. Но есть следы. Вот опытный охотник дедуктивно методом исследований, умозаключений определит, когда это животное промчалось здесь, сколько минут прошло, где он сейчас может быть, в каком направлении, сколько их, большое же это животное, маленькое, с детенышем. Это дедукция. Врачи исследуют болезни. Анализы сдаем. Анализ крови, другие анализы. Изучают, исследуют. И делают заключение. У вас такая-то болезнь. Сызган мэнашушанды ауру. Сызган керек мэнашушанды дару. Шушно блин девола насос, ауру узе курен ми бит. Вот пришел человек, говорит, я болею, что-то плохо себя чувствую. Курен ми кузге. Но есть вещи, через которых можно дойти. Кровь, давление, температура и все прочее. Это дедукция, это второй метод. Добились до истины. Третий момент, самый главный. Это самое главное. Нет То есть мы не можем его не видеть, не услышать, не потрогать. И нет никаких следов. Не за что взяться. Как тогда извлечь информацию или как познать, как узнать? Вот вам пример. Расскажите мне, пожалуйста, историю Римской империи. Вот как вы можете рассказать историю Древнего Рима? Как? Как? Вы, конечно, можете поехать туда, потрогать там останки, камни, или вы можете поехать в Египет, быть в пирамидах. Но если вам какой-то историк или гид не расскажет, если вы не прочтете книгу, вы не узнаете историю Египта, Рима, и даже собственную историю вы не сможете. Можно доказать, но третье это что? Хабарун садикун. Это что значит? Это правдивое повествование. Дрыс хабер. Не просто хабер, а дрыс хабер. Понимаете? Вот, например, было совершено на улице какое-то преступление. Прибывает оперативная служба, следов нет, никто не видел. Что делают? Опрашивают соседей, очевидцев. Следов нет? Никто не видел. Теперь заходит домой, вы что-то не слышали? Между двумя и тремя ночи. Вот если кто-то скажет, да, я слышал, как голоса были там, потом они туда побежали. В какую сторону? Туда. Здесь самая главная роль играет. Вот этот человек, который вам скажет вот эту информацию, он правдивый или он лжец? А вдруг он вам лжет? Они туда побежали, а он говорит сюда. Поэтому говорят, хабарун садикун, правдивое повествование, дрыс хабер, без габиря, нинди дербер информации. Шуши хабер нишит кеш, следователи начинают уже по тому, как он им показал, начинают работу, допустим. Но не супрасов, но есть для этого какая-то уже улика, какое-то направление. Менебу хабер. Вот теперь я вам скажу. Между мусульманами нет такого вопроса. Мы друг другу никогда не задаем вопрос. Коран – это что за книга? Это Слово Божие? Или это написал пророк? Или это историческая книга? Что это? Мы об этом друг друга уже не спрашиваем. Почему? Потому что мы, поэтому и мухмин, потому что мы уверовали, что это книга Аллаха. Все, для нас все, что написано в Коране, это стопроцентная правдивая информация. Мы верим в это. Но если бы вы были в тех странах, где мало мусульман, знаете, какие только вопросы не задают. әйтәләр, Құрән не Мұхаммәд язған. А, его потом составили на основе Библии. Соответственно, в своем времени, месту, чтобы было это, чтобы подошло для арабов-кочевников в средние века. Это его видение. И вот попробуйте такому человеку убедить. Вы об этом задумывались? Как объяснить человеку, который не верит, что это Слово Божие, доказать, что это Слово Божие? Как? На одной из причин, я вам сейчас, забегая вперед, скажу, одна из причин деградации некоторых мусульман в плане того, что у них падает вера, заключается в том, что они не задумываются об этом. О чем? Вот сейчас я расскажу. Единственное, чем мы можем доказать людям, что эта книга Слова Аллаха, единственное. Как? Чем? И'джазуль-Кур'ан. По-арабски называется. По-русски это будет и'джаз. И'джаз это... Сейчас я вам хочу... недосягаемость. То нечто, превышающее человеческие возможности. То есть в Коране есть и много тех повествований, о которых человек не способен сказать и рассказать. Человек не в состоянии. Если человек не в состоянии, докажите, где эти места в Коране, покажите, которые недосягаемые до человеческих возможностей. Мене шуше эйберлерне, мусульман дуньясы бик яхшанларга тиш. И нам сегодня, вот в наше время, мусульман дуньясы, мусульмане должны уделять особое внимание на эти аяты, которые доказывают недосягаемость, или аяты, которые являются вне возможностей человеческих способностей. Только этот путь. Другого нет. Об этом говорит не только я. Манон турундайте абетон галимне арджамагат. Вот давайте мы сейчас рассмотрим, начнем говорить об этих аятах. То есть мы сейчас, по сути, приступили доказательству, что третий источник правдивой информации – это Коран. Без аңа ышанабыз. Бізге әйтерге де, мына Құранда Аллах тағала шулай айтты, бітті. Бізге әйтерге Құран пайғамбарымыз шулай айтты, болды, бітті. Для нас все понятно. Но есть многие люди, которые для них не является пока Коран источником для действия. Вот о чем речь. Сіздің барды көршігіз, сіздің бар балағыз, у вас есть друг, знакомый. Расскажите им вот об этом. Мене жемагат, я вам по сути скажу, единственный в мире не хватает от мусульман именно вот этой науки. Наука, которая называется «Иажазюль Кур'ан» – недосягаемость Корана. Эгер де біз шушы аятлерні аңлап, ойлап, біліп, кішілерге айта алсақ, я думаю, что многие люди бы задумались. Я вам сейчас хочу привести несколько таких аятов. А таких аятов в Коране на сегодняшний день около 900 уже доказанных. 900. Если в Коране более 6000 аятов, но на сегодняшний день уже около 900 аятов являются иджаз. То есть доказывают, что вот эти аяты человек ни при каких обстоятельствах не мог написать. Ни при каких. Вот теперь давайте мы... Вот посмотрим один аят. Анкабут сурасы. Сура Паук, 41 аят. Аллах Таля. Мэталю ладзина иттахаду мин дуни Аллахи аулия, камэталь анкабут иттахадат байта. Пример тех людей, которые поклоняются идолам помимо Аллаха, пример тех людей, которые поклоняются идолам помимо Аллаха, они, говорят, подобны паукам. Паукам, которая построила для себя жилище. Обратите внимание, вот сейчас скоро начнутся пауклар хазар. Как появятся мухи, как появятся эти комары, появляются пауки. Начинают строить свое жилище. Блясин, перевес! Шатларда! И вот самое интересное. Есть самка и самец. Наука доказала только в то ли 18 веке, то ли, не знаю, каком-то, если посмотрите биологию, там написано, что жилище строит самка, а самец кораптора пишет. Даже, оказывается, самец, если туда попадет какая-то муха или комар, не знает, как туда добраться. Потому что только самка оставляет специальные следы, куда можно наступить и самому не попасться. Это делает только самка. Самец. Аллах Тагаля одной буквы это сказал. Иттахазат бейтан. Тот, кто знает грамматику арабского языка, есть мужской род и женский. Мудакар и муэннес. Если бы Аллах сказал иттахаза, то означало бы, что дом строит самец. Но как сказано иттахазат, дом строит самка. Как вы думаете, Пейгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ходил, изучал этих пауков? Но, понимаете, если даже он или кто-нибудь изучил бы одного-двух, возник бы вопрос, а как с африканскими пауками? Может быть, там какой-то есть джентльмен? Из африканских пауков все-таки есть стыд. И вышел и сделал дом. Ни одной породы из десятков породов пауков ни один из них не строит. Вот это доказали. Аллах сказал, поставил букву Т, что это самка, точка. Из десятков видов пауков ни одного джентльмена, товарищ. Разве это доступно человеку в средние века изучить всех видов пауков? Нет. Нет. Мана Ирина Булмы. Мана Бобринча Айат. Вот давайте посмотрим другой аят. Но все 900 мы не пройдем. Не беспокойтесь. Мы сегодня пройдем несколько, о которых я нигде не говорил. Ни в кассетах, ни на проповедях, нигде нету. Другой аят. Нур Суреса. Второй аят. Я полностью не буду говорить, потому что это длинный аят. Второй аят. Сурата Нур начинается. Бисмилля Рахман Рахим. Азанияту вазани. Фажлиду куль вахидин минхума миэта джальда. Прелюбодейку и прелюбодея. Ну, естественно, если вы докажете. Если они, естественно, что не замужем и не женаты, наказание для них 100 палок. Аллах говорит. Это тех, которые не замужем и не женаты. Для замужних и для женатых другой вид наказания. Это об этом мы не будем говорить. Обратите внимание, я всех сейчас вам говорю, если в Коране, в аятах повторяются слова, то слово, которое приходит в начале аята, означает важность или более распространенность, чем который идет после него. Мне кажется, бу аятте бринчи урында киле, женщина-прелюбодейка, только потом прелюбодей. Что это значит? Доказано наукой и учеными, и статистикой, что в мире во все времена и по сегодняшний день количество женщин-прелюбодеек во много раз больше, чем мужчин. Во всех странах мира, по всему миру. Доказан. Даже по одному. Тому, что количество женщин больше, чем мужчин. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в средние века мог ли это предвидеть и сказать? Как? Как это изучить? Ни один сегодня человек не может сказать, что вот в этой стране там их, где их есть, их меньше. Нету. Понимаете? Смотрим другой аят. Это уже Маида, 38 аят. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. Вора и воровку отрезайте руки, кисти наказанием, наказанием тому, что они совершили. Здесь на первом месте кто? Мужчина. Потом женщина-воровка. Доказано, что мужчин больше воруют, чем женщин. Понимаете? Вы представляете? Иажазуль Куран, недосягаемость Корана, величие Корана. В средние века Аллах сказал, что во всем мире, все время, во всех странах одинаковая будет картина. Мужчин будут больше воровать. Женщин семья шатра керек. Хатан харка наши икену. У них один ответ. Все воруют, и я ворую. Семья шатра керек. Это третий аят.